Падение молота. 1. В 1968 году, когда астероид Икар подошел к Земле на близкое расстояние, в массах возник пусть и не слишком большой, но несомненный страх. Некоторые люди боялись, что приближается конец света. Получили распространение слухи, что начиная с 1968 года мир будет потрясен многочисленными катаклизмами. Когда информация о том, что Икар приближается к Земле, и что момент наибольшего сближения придется на 15 июня, получила определенное распространение в массах, она каким-то странным образом была расценена некоторыми, как подтверждение истинности верований, считающих, что конец света неизбежен и близок. В Калифорнии группы хиппи бежали в горы Колорадо. Хиппи утверждали, что в горах у них остается шанс выжить, ибо астероид столкнется с Землей, вследствие чего Калифорния будет поглощена океаном. Даниэль Коэн. Каким окажется конец света? «О народ мой, услышь слова Матфея, разве не предвещал он, что солнце померкнет, и луна перестанет светить, и звезды упадут с неба? Так разве не настал сей час? Покайся, народ мой, покайся и будь настороже, ибо комета Божья, молот, опускается на эту грешную землю. Услышь слова пророка Михея, ибо вот комета Божия падет на место сие, и будут попраны ею высоты земные, и горы расплавятся под кометы пятой, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны, и земля затоплена будет водой. Комета – это его приход. Поскольку он придет, чтобы судить землю, он придет творить справедливый суд над миром и над народами по правде своей». Вы прослушали проповедь преподобного Генри Эрмитажа. В передаче «Близится час». Наша радиостанция, как и все другие радиостанции, транслирующие передачу «Близится час», могут осуществлять свою работу благодаря вашим пожертвованиям. Мы молим Господа благословить всех жертвователей, проявивших щедрость и великодушие. Но более никаких пожертвований делать не нужно. Час близится. Час почти настал. Ясный безоблачный летний день. С моря дует свежий ветер. Лос-Анджелес чисто смога. Лос-Анджелес прекрасен. В Лос-Анджелесе сейчас хорошо. Слишком уж хорошо, подумал Тим Хамнер. Перед ним стала лицом к лицу ужасающая проблема. Лучше всего ночное небо наблюдать, находясь в горах. И большую часть прошедшей недели Тим провел в своей горной лаборатории. Но лучше всего видно комету Хамнера-Брауна в ее максимальном приближении к Земле, открывается из космоса. Поскольку самолично Тим в космосе оказаться не может, он остановился на следующем наиболее приемлемом выходе. Увидеть все, что только можно, на экране цветного телевизора. Убедить Чарли Шарпса пригласить его в ВРД было не так уж трудно. Тим предполагал явиться в институт в половине десятого. Но до самого рассвета он любовался безоблачным небом, пересеченным ярко светящимися бархатными лентами. Потом он вылез из кресла, стараясь не думать о кровати. Но ведь от нескольких минут отдыха вреда не будет. И, разумеется, он проспал. В голове гул, глаза слипаются. Тим изо всех сил гнал свой гран-при по шоссе Вентура к Пасадене. Несмотря на то, что он выехал поздно, Тим все еще надеялся успеть вовремя. Других машин на шоссе было мало. «Дурачье!» – пробормотал Тим. «Страх молота! Тысячи Лос-Анджелеса удрали в горы!» Гарви Рэндалл сказал Тиму, что всю неделю движение на дорогах будет невелико, и он был прав. Автомобилей очень мало, ибо по блестящему выражению Марка Ческу настал день порции мороженого, который упадет во вторник на этой неделе. Автомобиль впереди зажег красный задний сигнал. Вспыхнула целая цепочка красных огней. Движение замедлилось. Тим выругался. Поле зрения заслонял едущий впереди грузовик, так что Тим не мог разглядеть, что там стряслось. Автоматически он вывернул на встречную полосу, проскочив на волосок от зеленого Форда. Сидящая в Форде приятного вида крохотная старушка яростно обругала Тима, когда он появился прямо перед ее носом. «Дура!» – пробормотал Тим. «Что случилось там впереди?» Движение, похоже, застопорилось полностью. Он увидел автостоянку. Большая стоянка. Где она кончалась, не было видно. «Может быть, она тянется вплоть до Голден Стрит», – подумал Тим. «Черт побери!» Он оглянулся через плечо. Патрульных не видно. Плюнув на всю, Тим повел машину вперед, мимо остановившихся автомобилей, и, наконец, выехал на обочину. Справа теперь оказалось кладбище лесной лужайки. Не то первоначальное, воспетое в рассказах и песнях, но то его отпочкование, которое расположилось на голливудских холмах. Машин здесь на улицах много, не проехать. Тим повернул налево, повел машину по шоссе. На лице его застыла мрачная маска, в которой беспокойство смешивалось со злобой. И без того плохо, что день порции мороженого Тим проводит не в своей обсерватории. Но чтоб еще и такое. Сейчас Тим находился лишь в деловой части Бурбанка. Между тем, комета вот-вот выйдет в точку наибольшего сближения с Землей. «Не повезло!» – взвыл Тим. Он орал. Пешеходы оглядывались на него, потом отводили взгляд. Но Тима их мнение не волновало. Не повезло. Дул ветер, наэлектризованный предчувствием опасности. Эллен Хэнкок казалось, что чьи-то призрачные пальцы ерошат ей волосы на затылке. Сейчас признаки того, что люди ожидают беды, были более заметны, чем раньше. Машин на улицах было мало, но казалось, что управляют ими совершенно неопытные водители. Они совершали неправильные обгоны, реагировали на изменения обстановки слишком медленно. Или наоборот, слишком поспешно. Среди машин было много трейлеров, доверху набитых всяким навашним барахлом. Эйлин это зрелище напомнило войну. Беженцы. Но никогда беженцы из стран Азии или Африки не тащили с собой птичьи клетки, матрасы «Лучший отдых» и стереоаппаратуру. На Восточной Вентуре один из трейлеров опрокинулся, заблокировав все три линии встречного движения. Части машин, очень немногие, удалось проскользнуть сбоку. Но остальным пришлось остановиться. Дорогу перекрыло высыпавшееся из трейлера барахло. Небольшой пикап, столкнувшийся с трейлером, перегородил выезд на боковую улицу. «Благодарение Богу, что я еду в Голден Стейт», – подумала Эйлин. Она почувствовала приступ мгновенной жалости ко всем тем, кто сегодня утром пытался попасть в Пасадену, и она зло выругалась по адресу трейлера и его хозяина. Попутным машинам трейлер мешал тоже, они еле ползли, и чтобы проехать 100 ярдов до ответвления на Бирбанк, пришлось затратить не менее 5 минут. Потом, бешено промчавшись по улицам, Эйлин выехала на автостоянку, на участок, где на табличке была обозначена ее фамилия. Корриган, обещавший ей персональный участок, сдержал свое слово. Ее охватило чувство облегчения. Всюду, куда ни посмотри, виднелись фигуры полицейских Бурбанка. Контора Корригана располагалась вблизи супермаркета. Она казалась маленькой, но такой вывод был бы неверным. Склады располагались в другом месте, в переулке по ту сторону здания. Приемная была декорирована голубым нейлоном, коричневым деревом и хромом. Хром вечно нужно было полировать. Его вечно и полировали. Эйлин верила, что оптовые покупатели от такого зрелища должны проникнуться убеждением, что они имеют дело с надежным партнером, способным выполнить взятые на себя обязательства. И в то же время обстановка не настолько богата, чтобы у покупателя появилось искушение настаивать на чрезмерном снижении цен. Входная дверь была уже отперта. «Кто здесь?» – крикнула Эйлин. «Я!» – переваливающейся походкой из своего кабинета вышел Корриган. За ним следовал запах кофе. Эйлин давным-давно установила в конторе автоматическую систему Силикс с таймером. И последнее, что по вечерам перед уходом с работы делала Эйлин, это устанавливала Силикс на определенное время, на начало рабочего дня. Простенький, казалось бы, фокус. Но от этого утреннее настроение Корригана волшебным образом улучшалось. Улучшалось, но только не сегодняшним утром. «Почему опоздали?» – грозно спросил он. «Из-за затора. На Восточной Вентуре произошло крушение». «Хм, вы тоже ощутили, что с уличным движением сегодня не все в порядке?» – спросила Эйлин. Корриган нахмурился, затем глуповато заулыбался. «Да, наверное так. Я боялся, что вы вообще не явитесь. В конторе никого нет, а на складах всего 3 человека. Радио утверждает, что в доброй половине предприятий на работу вышла лишь половина служащих. Да и те, кто вышел, включая нас, боятся». Обогнув Корригана, Эйлин вошла в свой кабинет. Стеклянная поверхность ее письменного стола сияла, словно зеркало. Эйлин поставила на стол диктофон, вытащила ключи, но раздумала открывать стол. Вместо этого она вернулась в приемную. «Сегодня мое рабочее место здесь». Корриган пожал плечами, посмотрел в окно. «Сегодня все равно никто не придет». «К 10 должен явиться Сабрини», — сказала Эйлин. 40 ванных комнат и кухонь. Если мы сможем оформить их декор так, как он хочет, и за ту цену, которую он хочет». Корриган кивнул. Казалось, он не слышал того, что говорила Эйлин. «Что это, черт побери?» Корриган ткнул пальцем в окно. По улице шла цепочка людей, одетых в белые балахоны, поющие гимны. Люди шагали в ногу. Эйлин взглянула и поняла, почему они так идут. Одетые в балахоны были скованы общей цепью. Она пожала плечами. В нескольких кварталах отсюда киностудия Диснея, а еще чуть подальше NBC. Кино и телекомпании часто использовали Бурбанк как место для съемок. Вероятно, проводится проба для «Сделаем дело». Репетирую. Групповая съемка. «Слишком рано», — сказал Корриган. «Тогда это Дисней. Глупо таким образом зарабатывать себе на жизнь». «Не видно машин с кинокамерами», — без особого интереса сказал Корриган. Понаблюдал еще несколько секунд. «А что говорит на этот счет ваш богатый приятель? Сегодня, можно сказать, его день». На мгновение Эйлин почувствовала себя ужасно одинокой. «Давно с ним не виделась. и принялась доставать папки с цветными фотографиями. Разложила фотографии так, чтобы каждому стала ясна привлекательность дополнительно устанавливаемого оборудования. Именно такая ванная комната снится по ночам вашим клиентам. Движение на Аламеде было быстрое. Тим Хамнер попытался припомнить, каков рельеф местности к северу от Пасадены. Как раз впереди высокие холмы. Это холмы Вердуга, которые прорезают долину Сан-Фернандо и у подножия которых расположены города, лежащие за Брубанком. Тим знал, что где-то там проходит новое шоссе, но понятия не имел, как отыскать его. «Будь оно все проклято!» – заорал он. «Месяцы подготовки, месяцы ожидания своей, именно своей кометы. И вот сейчас комета приближается со скоростью 50 миль в секунду, а он еще проезжает где-то в районе студии Уолта Диснея». Какой-то частью своего разума Тим понимал, что все это просто забавно. Но вообще, в данной ситуации ему было не до юмора. «По Аламеде и Голден Стейт», – подумал Тим. «Если там нет заторов, я проеду там, а потом вернусь обратно на Вентуру. А если там затор, я буду просто ехать где можно, и плевать мне на штрафы». «А что это впереди?» «Это не просто обычная пробка на перекрестке, где машины неподвижно застывают перед зелеными огнями светофоров. Нет, здесь нечто большее». Водители пытались перехитрить друг друга, чтобы выбраться на свободное пространство. Автомобили выезжали на тротуары и ехали по ним. Большинство машин просто стояло, и водители, выйдя из них, шли пешком. Тесная сутолока, автомашины, людей. Надо выруливать, пока не поздно, вправо. Тим, не задумываясь, повернул и поехал через автостоянку, надеясь, что вслед за движущимися еще автомобилями он прорвется на следующую улицу. А вот теперь все. Оказавшись на стоянке, Тим обнаружил, что выезд с нее полностью перекрыт громадным грузовиком. Тим злобно дал по тормозам и перекинул рычаг на стоянку. Медленно повернул ключ зажигания. А затем остервенело выругался, используя выражение, которое не употреблял на протяжении многих лет. Выехать обратно было уже невозможно. Дорогу преградило множество машин. Вся стоянка была забита. «Что же мне делать?» – подумал Тим. Вылез из машины, решив пешком идти к Аламеде. «Магазины, где продаются телевизоры», – мелькнула мысль. «А если телевизоры переключены на другую программу? Если там нельзя будет увидеть комету, что ж, я просто куплю себе тут же один из них». Аламеда была забита автомашинами. Машины не двигались, стояли бампер к бамперу. Где-то впереди кричали. Похоже, центр крика приходился как раз на перекресток. Ограбление? Убийство? Тиму не хотелось быть замешанным во всем этом. Но нет, там кричали не в страхе, кричали в ярости. И кроме того, перекресток так и кишит одетыми в голубую форму полицейскими. Там происходило что-то иное. Кто там в белых балахонах? Один из белобалахонщиков как раз шел по направлению к Тиму. Хамнер попытался отойти в сторону, но человек в белом заступил ему дорогу. Одеждой этот балахон назвать было трудно. Вероятно, человек просто завернулся в простыню. Из-под простыни виднелось обыкновеннейшего вида белье. Перед Тимом стоял юнец с пушистой бородой. Юнец улыбался, но улыбался настойчиво. «Сэр, молитесь, молитесь, чтобы спастись от молота Люцифера. Осталось совсем мало времени». «Сам знаю», — ответил Тим, пытаясь удрать. Но парень пошел рядом. «Молитесь, на нас пал гнев Божий. Час приближается. Он уже настал. Но Бог спасет город, если в нем сыщется хотя бы 9 праведников. Покайтесь, и вы спасете себя, и спасете наш город». «Сколько вас здесь?» – спросил Тим. «Здесь 100 детей», – сказал парень. «Уже больше, чем 10. А теперь дайте мне пройти». «Но вы не понимаете. Мы спасем город. Мы – дети кометы. Мы месяцами молились. Мы обещали Богу, что раскаются тысячи». Карие глаза юнца настойчиво осматривались лицо Тима. Затем глаза вспыхнули. Парень узнал. «Так вот вы кто. Вы Тимоти Хамнер. Я видел вас по телевизору. Молитесь, брат. Слейтесь с нами в молитве. И об этом узнает весь мир». «Наверняка узнает. Там дальше по дороге NBC». Тим нахмурился. За спиной кометного дитяти выросли фигуры двух полицейских. И полицейские отнюдь не улыбались. «Этот человек пристает к вам, сэр?» — спросил тот полицейский, что повыше. «Да», — сказал Тим. Полисмен ухмыльнулся. «Вот как?» — и схватил одетого в балахон юнца за руку. «Вы должны соблюдать тишину. Если вы сдаетесь без сопротивления...» «Ох, как знакомо мне все это», — сказала дитя кометы. «Но посмотрите на него. Ведь этот человек, который изобрел комету». «Никто не может изобрести комету, идиот», — сказал Тим. «Офицер, вы знаете, где здесь телевизионный магазин? Я хочу увидеть, как выглядит комета из космического пространства». «Он в том направлении. Вы можете сообщить нам свою фамилию и адрес?» Тим вытащил визитную карточку и сунул ее полицейскому. и заспешил в указанном направлении, к следующему перекрестку. Вид из окна открывался великолепный. Эллин сидела рядом с Джо Корриганом и мелкими глотками потягивала кофе. Было несомненно, что архитекторы не предусмотрели подобных уличных заторов. Эллин и Корриган потащили к окну большие, отделанные хромом кресла и стеклянный кофейный столик и развлекались, наблюдая, как внизу бушует разъяренная толпа. Тех, кто вызвал этот взрыв ярости, было хорошо видно, как раз по диагонали напротив. 20-30 мужчин и женщин, одетых в белые балахоны, и далеко не у всех балахон обычная простыня, перегородили Аламеду. Скованные воедино цепями, они выстроились от фонарного столба до столба телефонной связи. Одетые в балахоны пели гимны. Сперва качество пения было довольно сносным, но вскоре полицейские увелись до бородого предводителя балахонщиков, и петь стали кто в лес, кто по дрова. Задержанные этой преградой уличное движение поймало в пробку превеликое множество машин. Их набилось, словно сардин в банке. Старенькие продовольственные фургоны, форды, мерседесы, за рулем шофер. Эти машины принадлежат теле- и кинозвездам или руководителям студий. Вездеходы, грузовики, навехонькие импортированные из Японии машины Chevy и Plymouth Duster. Автомобили сгрудились, лишившись возможности стронуться с места. Некоторые водители еще пытались вырваться из затора. Но большинство их уже оставило безнадежные попытки. Цепочка одетых в балахоны молящихся двигалась сквозь плотную массу автомобилей. Они прекратили завязывать беседы с водителями, только молились. Большинство водителей яростно орало на балахонщиков. Некоторые молчали, слушали молитву, а один или два вылезли из своих машин и, встав на колени, тоже начали молиться. «Хорошее зрелище, а?» – сказал Корриган. «Почему они, черт бы их драл, не нашли себе для этого другого места? Это когда NBC совсем рядом? Если комета пройдет мимо, никого не размазав по стенам, они припишут себе заслугу спасения мира. Разве нам из года в год не показывали по телевизору кого-нибудь из этих пустоголовых?» Корриган кивнул. «Похоже, что сегодняшнее мероприятие у них надолго. Вон и телевизионные камеры появились». Молящиеся, увидев телевизионщиков, удвоили свои старания. На мгновение прекратили пение и сразу затянули снова, приближаясь к Господу моему. Выговаривать слова им приходилось быстрее, чем положено. А иногда я останавливаюсь на полуфразе, чтобы уклониться от рук полиции. Одетые в голубую форму полицейские протискались сквозь сумятицу машин и орущих водителей, устроили настоящую охоту на одетых в белое балахонщиков. «День, который не забудешь», — сказал Корриган. Они полностью перекрыли движение. Несомненно, затор образовался надолго. Очень многие машины уже были покинуты их водителями. Корриган видел все больше людей, пешком пробирающихся среди автомобилей. Промеж белого — балахоны, и голубого — униформы. Появились новые цвета — спортивные рубашки и серые фланелевые костюмы. Улица заполнялась водителями. Многие дошли до такого состояния, что были готовы на убийство. Многие, заперев свои машины, просто брели прочь в поисках кофейной. Супермаркет поблизости сделал неплохой бизнес на продаже пива. Но и в этом случае тротуары были заполнены людьми. Люди молились. В контору вошли двое полицейских. Эллин и Корриган поздоровались с ними. Оба полицейских регулярно дежурили по соседству. И тот, который помоложе, Эрик Ларсон, часто сопровождал Эллин, когда она ходила пить кофе в местный оранжевый Джулиус. Эрик напоминал Эллин ее младшего брата. «У вас есть ножовки?» У детектива Гарриса был чрезвычайно деловой вид. «Нам сегодня нелегко приходится. Работы много». «Наверное, есть», — сказал Корриган. Снял телефонную трубку и нажал кнопку. Подождал. Ответа не было. «Эти чертовы служащие склада все на улице, любуются зрелищем. Но я им покажу». И он пошел к двери. «А ключей нет?» — спросила Эллин. «Нет», — Ларсон улыбнулся, глядя на Эллин. «Прежде чем явиться сюда, они выбросили ключи». Он печально покачал головой. «Если мы вскоре не уберем отсюда всех этих психов, начнется мятеж. Мы не сможем защитить их». Второй полицейский фыркнул. «Можете извиниться теперь перед Джо за то, что я отнимаю у него время. Они глупцы. Иногда мне кажется, что глупцы унаследуют землю». «Весьма возможно». Эрик Ларсон стоял у окна, наблюдая за детьми. Лениво насвистывал свой зубы вперед солдаты Христа. Эллин хихикнула. «О чем вы задумались, Эрик?» «А?» Вид у Эрика был глуповатый. «Профессор размышляет над своим киносценарием», — сказал Гаррис. Эрик пожал плечами. «Тогда уж над телесценарием. Представьте, там появляется Джойс Гарнер. Он разыскивает убийцу. Один из выведенных из себя водителей совершает убийство. Затем он срывает с одного из молящихся простыню и цепь и надевает на себя. И мы уводим его раньше, чем Гарнер успевает обнаружить его. Иисусе, сказал Гаррис. Мне кажется, что это хороший сюжет, сказала Эйлин. А кого он убил? О, разумеется, вас. Ого! Прошлой ночью я видел столько убитых красивых девушек, что состарился на 20 лет, пробормотал Гаррис. Вид у Эрика мгновенно стал совершенно кроличьим. Вернулся Джо Корриган, неся 8 пил с длинными ручками. Полисмены поблагодарили его. Гаррис торопливо нацарапал на расписке свое имя и номер удостоверения. 4 пилы он отдал Эрику Ларсену, и оба поспешили к выходу, чтобы раздать ножовки остальным полицейским. Люди в голубой униформе двинулись вдоль шеренги молящихся, освобождая их от цепей и тут же заковывая снова в наручники. Полицейские отталкивали детей к обочине. Некоторые балахонщики сопротивлялись, но большая часть безвольно подчинялась. Корриган в недоумении поднял взгляд. «Что это?» «А?» Эйлин рассеянно оглядела кабинет. «Не могу понять». Корриган нахмурился, пытаясь припомнить. Но то, что он только что ощутил, было слишком смутным. Словно на мгновение, открывая солнце, раздвинулись тучи. И тут же сомкнулись снова. Но в небе не было никаких туч. На улице стоял ясный безоблачный летний день. Дом был красивый. И расположен он был красиво. Спальня, словно руки, протянувшиеся от туловища огромной, расположенной в центре гостиной. Алиму Насару всегда хотелось иметь камин. Он представил, как устраивает в этом доме вечеринки. Братья и сестры плещутся в плавательном бассейне, гул голосов, густой запах марихуаны. Такой густой, что воображаешь себя на седьмом небе. И много, очень много пиццы. Когда-нибудь у него будет такой дом. А сейчас он этот дом грабит. Гарольд и Ганнибал заворачивали в простыню столовое серебро. Джей пытался обнаружить сейф. Искал по своему, характерному для него методу. Встав в центре комнаты, он медленно осматривал все вокруг. Затем заглядывал за картины, срывал ковры. Переходил в другую комнату, вставал посредине. Осматривался, открывал шкафы. И так до тех пор, пока не находил сейф. В данном случае он обнаружил сейф, вмонтированный в бетонную стену, за ковром в туалете. Он вытащил из чемоданчика дрель. «Подключай!» Алим воткнул вилку в розетку. Даже он повиновался приказам, когда это было необходимо. И распорядился. «Если мы ничего не найдем на этот раз, никаких больше сейфов!» Джей кивнул. «Они уже открыли 4 сейфа в 4 подряд домах и ничего не обнаружили. Похоже, что все в Бэл-Эйре поместили свои драгоценности в банк. А может, прихватили их с собой?» Алим вернулся в гостиную. Взглянул сквозь газовые занавески. Ясный безоблачный летний день. Очень тихо. Никого не видно. Половина местных обитателей удрала в горы. А те, что остались, заняты своими домашними делами. Какими бы ни были дела у владельцев домов, подобных этому. И вообще, все, кто остался дома, должно быть, сейчас смотрят телевизоры, чтобы понять, не совершили ли они ошибку. Они, как те из этого дома, они тоже боятся кометы. А люди, подобные Алиму, или матери Алима, которая всю жизнь работала, отскребая чужие полы, его матери, с ее изуродованными коленями, или даже людям, подобным лавочнику, которого он застрелил, этим людям приходится бояться слишком многого, бояться реального, чтобы их тревожили какие-то чертовы сполохи на небе. Итак, улица пуста. Никаких затруднений. И предыдущие ограбления прошли как надо. Мать их так, эти драгоценности. Уже набрали серебра, картин, телевизоров. От крошечных до громадных. Телевизоров было по 2, по 3, по 4 на каждый дом. За сиденьями автомобиля лежал домашний компьютер. Большой телескоп. Странная штука. Ее нелегко будет сбыть. Из дюжины пишущих машинок. Обычно при ограблениях удавалось добыть и какое-то количество оружия. Но на этот раз нет. Ручья прихватили с собой их бежавшие владельцы. Ни хрена себе! Эй, братья! Алим кинулся на голос. Столкнулся в дверях с Гарольдом. Чуть не застряли. Джей скрыл сейф и уже вытаскивал оттуда двойные пластиковые пакеты. А в них то, что не сдашь в подвалы ни одного банка. 3 пакета славного милого сердцу снадобья. О, мистер Белый, а ваши соседи знают о том, что вы храните в своем сейфе? Небольшие, но увесистые мешочки. Кокаин. Темного цвета гашиш. И еще маленькая бутылка с чем-то, что может оказаться гашишевым маслом. Но лишь псих, не взглянув на этикетку, попробует из этой бутылки. Джей, Гарольд и Ганнибал захмыкали. Загомонили. Джей кинулся искать бумагу. Нашел. Начал сворачивать самокрутку. «Мать вашу этак!» Алим ударил Джея по рукам. Снадобье высыпалось из выпавшей самокрутки. «С ума сошел! Это когда работа еще не окончена, и у нас впереди 4 дома. Отдай мне это! Отдай все! Вам хочется повеселиться? Отлично! Мы прекрасно повеселимся, когда кончим работу и вернемся домой!» Братьям все это не понравилось, но они подчинились, отдали пакеты Алиму, и он рассовал их по карманам своей мешковатой военной куртки. Потом он хлопнул парней пониже спины, и они ушли, таща на себе тяжелые, свернутые из простыни узлы. Никакого веселья Алим устраивать не собирался. Да и не в этом дело. По крайней мере, они сохранят ясные головы до тех пор, пока работа будет не кончена. Алим забрал еще радиоаппарат и тостер и направился вслед за братьями к выходу. Замигал, оказавшись в свете ясного солнечного дня. Джей на заднем сиденье упаковывал брезентом награбленное. Гарлик заводил двигатель. Все хорошо. Стоя у открытой дверцы машины, Алим оглядел улицу. И увидел, что высокое дерево, растущее посреди лужайки, отбрасывает две четко очерченные тени. И вот то дерево, поменьше, тоже две тени. Он взглянул себе под ноги и увидел, что и у него две тени. Алим поднял глаза вверх и увидел его. Второе солнце. Это второе солнце падало с неба. Падало куда-то за горы. Он замигал, затем крепко изо всех сил зажмурился. Все заслала яркая фиолетовая пелена. Он влез в грузовичок. Поехали. И пока машина разворачивалась, включил рацию. На связь, Джаки! На связь, Джаки! Джаки, твою мать! Отвечай! Кто это? Алим Насар? Да, ты видел это? Что это? Комету. Божий молот. Ты видел ее падение? Я видел, как она горела, падая с неба. Горела, пока не упала. Джаки, слушай внимательно. Внимательно, потому что через минуту рации окажутся бесполезными. Произошло столкновение. Все эти слухи выходят правда. Мы влипли. Алим, вы, должно быть, обнаружили что-нибудь стоящее? Настоящее снадобье, без подделок. Кокаин, наверное. Джаки, это правда. Это столкновение. Весь мир полетит вверх тормашками. Теперь жди землетрясения и цунами. Вызови всех, кого только сможешь, и скажи им, что мы встречаемся, в общем, дом поблизости от Грейвайна. Нам следует держаться вместе. Утонуть мы не утонем, мы высоко над уровнем моря. Но мы должны быть все вместе. Алим, ты свихнулся. Мне еще нужно обойти два дома. У нас неплохая добыча, а ты ведешь себя так, будто наступает конец света. Вызови кого-нибудь, Джаки. Ведь кто-то кроме меня видел ее. Пока еще работают рации, я попробую связаться с остальными. Алим прервал связь. Грузовичок ехал по подъездной аллее. Лицо Гарольда было цвета мокрого пепла. «Я тоже видел ее», — сказал он. «Джордж, Алим, ты считаешь, что тут достаточно высоко, чтобы нас не затопило? Я боюсь утонуть». «Мы сейчас в самом высоком месте. Чтобы добраться до Грейпвайн, нам придется ехать вниз». «Поехали, Гарольд. Нам нужно пересечь низменность до того, как дожди станут чересчур сильными». Гарольд резко рванул вдоль улицы. Алим потянулся за рацией. «На самом ли деле здесь достаточно высоко, чтобы они не утонули? Хоть кто-нибудь где-нибудь может быть сейчас уверенным, что он не утонет?»